Утром после завтрака мы покатили на наемной коляске к зданию мэрии. Именно там все и проводится. Дальше без проблем. Всего за полчаса прошла регистрация, и я получил на руки документ, удостоверяющий личность. Там все просто. Написал своей рукой заявление, пришел дежурный маг, приветливо кивнул Гордону, подтвердил, что я инициированный, одаренный, и ушел. Экспертная оценка была проведена. Дальше больше бумагами занимались. Специальным амулетом у меня сняли метку сауры. Это чтобы какие-нибудь хитрецы эту процедуру в разных городах дважды или трижды не проходили, получая вознаграждение. И все готово. Я гражданин королевства Даная. Сам документ представлял собой лист бумаги, который трудно уничтожить. Он не поддавался огню и воде, на котором были указаны мои данные и копия моей ауры. Только фото не было. Любой маг подтвердит, что это мой паспорт. Даже амулеты такие были. Категория сословия указана не было. Я стал простым гражданином королевства. Дворянство я мог получить тремя способами. Например, меня наградит местный король за подвиг. Потом я получу дворянство после обучения в академии. Это обязательное условие для тех, кто его ранее не имел. Хотя и наследное, но в самом минимуме ранга дворян – шевалье. Ну и третий вариант – тупо купить. В некоторых государствах это было вполне возможно. Причем с внесением в архивы дворянства того государства. Минимальная цена вроде начиналась от 5 золотых. И чем выше ранг, тем дороже. Ну да ладно. На выходе из мэрии мы с Гордоном распрощались. Он на работу спешил, ненадолго отпросился. Завал там какой-то. А я направился гулять по городу, убрав документ в наплечную сумку. В обед, как и договорились, мы встретились с Агеем. Пообщались, пока принимали пищу, оба голодными были, и прошли в магистрат. Там пришлось пройти 6 кабинетов, пока все не было оформлено. И я выплатил требуемую сумму казначею города. Только после этого я получил на руки документы владельца. Сделаны те были из того же материала, что и паспорт. И ключи к дому. Связка от калитки, дома и строений, и 2 ключа от охраны территории. Нормально, но желательно перекодировать охрану, сменив коды на ключах. Мало ли что, я все же не такой простак, чтобы доверять людям. К Агею с такой просьбой я обращаться не стал. В мэрии был отдел, который занимался охраной города. К ним и стражники относятся. И если не смогут помочь, то подскажут, к кому обратиться. Свистнув на выходе из магистрата коляску, парочка свободных были, но подкатить успела одна. Нанял я ее на несколько часов, и мы начали колесить по городу. Первым делом в мэрию. Оказалось, там еще был отдел и по строительству. Вот я подумал и зашел туда, наняв специалиста, чтобы тот обставил мне дом, идеально обставил. Через 2 часа подойдет посмотреть фронт работ. Нанял я его официально, с оплатой в кассу мэрии. Так же было и у охраны. Маг подойдет примерно в то же время. Работа для него обычная. Да и вообще, те советовали менять код раз в месяц, иначе подберут, взломав. Ага, 10 серебряных монет оплаты за кодировку. Солидно себя ценят государственные маги. Правда, возможно, это фиксированная государственная цена. Посмотрим, что за маг. У меня пару вопросов было к нему. Если договоримся, оплата за это пойдет к нему в карман, мимо кассы. Также и к декоратору. Я хотел попросить его, чтобы с садом решил вопрос. Да и вообще со всем участком. Из мэрии мы покатили в сторону дома Гордона. Там я забрал все свои вещи, осмотрев комнату, не забыл ли чего. Кстати, все секретики были на месте. К моим вещам не прикасались, что хорошо характеризовало слуг мага. Садовник все мне и помог перенести в коляску, и мы покатили к моему дому. Там я лично отворил ворота, чтобы можно было заехать на территорию. После разгрузки время еще оставалось. Я все запер, и мы отправились по портным и сапожникам. У одного я заказал два комплекта походной одежды. Причем эскизы пришлось подправлять. Лично мне не нравилось то, что носят местные. Ну и один парадный костюм. У сапожника сапоги заказал, у шляпника три разные шляпы. Про нательное белье не забыл. Портной в курсе. Потом комплекты одежды для дома, для повседневной носки. На этом пока все. И так почти час потерял на примерки и обсуждение заказов. Выплатив треть суммы за все работы, я вернулся домой. Коляску я отпустил, больше пока не нужна, и стал ожидать магов. Прикатили те одновременно. Я больше скажу, на одной коляске. И самое странное, именно ее я несколько минут назад отпустил. Поздоровавшись с магами, я пригласил их в дом. Декоратор оказалась молоденькой девушкой расы гоблинов со значком выпускника академии. Ха, так она недавно выпустилась, как раз 2 месяца назад выпуск и произошел. В отличие от нее, маг по охране был пожилым, с седыми висками и напоминал внешним видом не мага, а отставного сержанта. Вот он задерживаться не хотел, решил сразу приступить к работе. Правда, когда я намекнул ему о подработке, заинтересовался. Тот ушел, обходил забор по периметру, проверял, что с плетениями. Я отдал ему оба ключа управления. Ну, а мы с Амией, той девушкой, стали обсуждать, как бы хорошо выглядел дом с разной обстановкой. У нее с собой в сумке было 2 альбома с эскизами. Так что я сел на крыльце и стал их изучать, пока Амия осматривала сад и участок. От подработки та тоже не отказалась. Когда маг закончил с перекодировкой охраны, он всего пару слабых мест в плетениях защиты обнаружил и поправил их. Я пригласил его в дом. Амия уже ушла. Я выбрал то, что мне нужно. И та поторопилась выполнить заказ. Я был одним из ее первых клиентов. С садом она разберется чуть позже. Завтра придет садовник, на котором будет основная часть работы. Ну а маг мне нужен был из-за трофеев. Я достал и разложил на столе все амулеты, в которых я видел магию. Тот должен был посмотреть и определить, что это, дав описание каждому предмету. Такса обычная. Любой амулет на выбор, но один. Маг быстро осмотрел и описывал мне все особенности того или иного амулета или артефакта. Я все это быстро записывал на специально нарезанных бумажках и клал под тот амулет, к которому было описание. Обычную цену за каждый он тоже сообщал. А выбрал тот боевой артефакт, кстати, я его с тела Раджи снял, тоже мага. Я там со многих тел убитых что поснимал. Этот стрелял ледяными стрелами или копьями, судя по толщине. Было дело. Приходилось видеть применение во время нападения на караван. Когда тот закончил, я задал ему несколько вопросов, на которые тот ответил. Это уже отдельная такса. Правда, запросил 1 серебряную монету. Я бы хотел уточнить, стоит ли учиться в академии или лучше нанять репетитора. У всех разные мнения, но если ты хочешь выслушать мое, я скажу. Сам я не в восторге от академии и от этого треклятого королевства. Если бы не долги, давно бы покинул страну. Но могу сказать со всей уверенностью, академия дает основы по всем направлениям магии. В основном в теории, но есть и практика. Первые 2 года – общеобразовательная магия. Именно она самая важная. Дальше уже учатся по своим факультетам. Закончил академию? Хочешь, развивайся и по другим направлениям, дело твое. Ясно. А что там с отработкой? Ты ведь гражданин королевства? Сегодня гражданство получил. Значит, при поступлении в академию решать, куда поступишь, не сможешь. За тебя решит приемная комиссия. И на твое мнение им плевать. у тебя примерно 5-й уровень. В боевики пойдешь. Меня вот направили в артефакторы. Стал специализироваться по боевым амулетам. А ведь хотел в лекари идти. А если оплатить учебу из своего кармана? Там год отработки. Как же, в курсе. Тут уже можешь сам все решать. Комиссия над тобой не властна. Я о таком способе и не знал, когда поступал. Позже удалось выяснить. Да и не помогло бы мне это. Денег ни тогда, как и сейчас, не было. Это что, вас специально закабалили, чтобы вы отрабатывали долг и служили государству? Нет, засмеялся маг. Тесть мой, тварь конченая, спустил все состояние, в такие крупные долги влез и сбежал с любовницей. И все на меня повесили, как на ближайшего дееспособного родственника. Лучше бы дочку свою забрал, змею, да тещу гадину. Ясно, благодарю. Стараясь не заржать, хотя тут нужно посочувствовать, сказал я. Когда маг ушел, я задумался. До начала приема осталось 3 дня. У меня месяц и 3 дня до окончания приема, чтобы найти нужную сумму для оплаты обучения. Я собирался идти на рунный факультет. Другого мне не нужно. Правда, если не соберу деньги, останется запасной вариант. Просто буду учиться у репетитора и ожидать, когда в следующем году снова откроется набор. Как видите, это самый крайний вариант. И мне, кровь из носу, нужно 30 золотых монет. 20 у меня уже есть. Серебро я не считаю, хотя пару монет и за счет слитков можно получить. Но это в банк нужно идти для размена. А так план у меня есть, и я уже считал его основным. Когда маг ушел, я поставил дом на охрану. Было интересно наблюдать истинным зрением, как двигаются плетения, вставая на боевой взвод. Проверил, заперта ли калитка, и направился к ближайшему трактиру. Он тут, за поворотом, находился, и я в нем еще не был. Питаться дома я пока не планировал. Как закончат с ним, завтра должны прибыть телеги, вывезут всю мебель, у меня все новое будет. Тогда, наполнив погреба припасами, спокойно смогу питаться дома. А вообще, готовить я любил. Не скажу, что это мое хобби, но одно из удовольствий, особенно под музыку. Из моих рук выходили и сложные блюда. Конечно, такие, что подают в ресторанах, я не готовлю, слишком вычурные, но сделать из, казалось бы, простых продуктов шедевр мог легко. В интернете немало накопал на эту тему, составляя свой сборник рецептов. Прадед очень любил, когда я готовил. Он сам никогда этого не делал, разве когда я еще ребенком был, а дальше всегда я сам. Единственное, что мне не нравилось на оклайне, полное отсутствие такого овоща, как картофель. Заменитель есть, что-то типа репы, но весьма слабый. Когда я вывернул из-за угла на соседнюю улицу, то стал свидетелем не очень приятной сцены. Да что там неприятной, отвратительной. Вообще, я был очень спокойным человеком, и вывести меня может... Как выяснилось, дедом еще в раннем возрасте только одно. Когда мучают собаку, точнее щенков. Бзик у меня был на этом. Да, 3 оболтусов, достаточно прилично одетых, с азартом и явным удовольствием мучили щенка. Тот уже не визжал, выл на одной ноте, замерев и не обращая внимания на тычки палок. Хотя нет, уродов было 4. Еще один держал девчушку 10, всю в слезах, видимо, хозяйку щенка. Свидетелей этой неприглядной сцены хватало, но помешать малолетним уродам не могли. 3 воинов в полном облачении стояли в стороне и спокойно наблюдали за забавами своих хозяев. Я не стал мужественно терпеть и уводить взгляд в сторону, как другие прохожие. Как будто ничего не случилось. Оголтелых нужно учить. Поэтому я сразу сорвался с места. Воины даже среагировать не успели на мое появление. Как взвившись в прыжке и извернувшись, я нанес удар в бок ногой ближайшему подонку, используя для этого всю массу своего тела. Как бить, я знал. Урода снесло. И могу дать гарантию, что если выживет, 3 месяца постельного режима ему обеспечены. Да и повязки потом на груди придется носить, чтобы ребра нормально срастались. Если, конечно, маги-лекари не вмешаются, что вполне возможно. Пока тот еще летел, а я падал на брусчатку, извернувшись, чтобы это сделать максимально комфортно, и в перекате, подбив ноги одного из уродов, ударил его в горло, сломав подъязычную кость. При этом свободной, левой рукой, подхватывая щенка, прижимая его, всего дрожащего, к боку. Вот с третьим, я уже не говорю про четвертого, что хозяйку щенка удерживал, застыв в шоке. Сработать я не успел. Воины подоспели. Шустрые быстро оправились от неожиданности. Вот только что мне не понравилось, нападение явно было серьезным. Если бы хотели просто оттеснить, щитами и руками работали. Они пытались достать меня саблями. Поэтому я тоже миндальничать не стал. Выхватил глок, тот, что глушитель имел, и 3 раза выстрелил. В колени. Потом еще 2 раза. 2 уцелевшим уродам тоже разнес коленные чашечки. Передав девчонке щенка, та быстро скрылась в проулке, я осмотрелся. Свидетели собрались со всех улиц, поэтому я убрал оружие в кобуру и, отряхнувшись, не переступил, а прыгнул на грудь всей массой тому, что получил удар в горло. Хруст и всхлип были хороши. После этого с довольным видом направился к трактиру. Его крыльцо было хорошо видно с места только что прошедшей, скажем так, драки. Пулевые раны – дело серьезное и потребуют больших денежных вливаний, чтобы это все заживить. Но мне было на них откровенно наплевать. Дело сделано. Я удовлетворен тем, что победа оказалась на моей стороне. Так что спокойно прошел к крыльцу трактира. И пока за спиной бурлила толпа, пострадавшим уже оказывали первую помощь, зашел внутрь. «Доброго вечера!» — поздоровался я с массивным детиной-трактирщиком. «Слышал, что тут очень хорошо и вкусно кормят. Или меня обманули?» «Тебе сказали правду, незнакомец», — невольно улыбнулся тот. «Есть уха, грибной суп, каша с разными подливами, мясной или ягодной, пироги, мясная нарезка, пару салатов». «Тогда половину порции грибного супа, вместо лепешек кусок рыбного пирога, кашу с мясной подливой и ягодный сок. Вечер, не хочу наедаться». «Сейчас все будет». Народу в трактире было изрядно, но общались мы, как будто находились в помещении одни. Такая оглушительная тишина внутри стояла. Еще бы. Большая часть завсегдатаев лично были свидетелями того, что произошло рядом с перекрестком улиц. Я устроился за свободным столом, 2 доходяги быстро освободили его, когда я приблизился, а трактирщик протер. Когда постепенно атмосфера в зале возвратилась к прежней, стоял гул голосов, трактирщик лично принес заказ. «Шел бы ты отсюда! Наказал ты наглецов! Тут молодец, все за тебя. Совсем оборзели щенки с границ королевства. Но стража в таком случае лютая. Дворян тронул». «Смысла нет», — так же тихо ответил я. «Я дом купил на соседней улице. Если стража об этом еще не знает, то это ненадолго. Так что проще подождать и объясниться». «А-а-а», — понял трактирщик, улыбкой показав, что разгадал мой план. Он еще и похлопал меня по плечу, отходя как бы одобряя. Дальше, не отвлекаясь ни на что, я принялся за ужин. Тем более оплачено. Да и действительно вкусно. На самом деле, про этот трактир я только знал, что он вообще есть. А как тут готовят, не представлял. Конечно, не шедевр, но на достаточно высоком уровне, чтобы порадовать меня отличным ужином. И подливы для каши не пожалели. Я как раз сок пил, делая мелкие глоточки. Сок был чудо как хорош. Когда створки входа распахнулись, они открывались в обе стороны, как в салунах. И в зал прошло 5 стражников. Один сержант, скорее всего, дежурный наряда, и 4 простых стражника. Им быстро указали на меня, и я было напрягся. Особо сомнений в расстреле патруля я не испытывал. Но те лишь окружили, позволяя допить сок. Буквально через минуту в зал вошел франт. Ага, офицер-сыскарь. Что на земле, что тут, их сразу видно, по взгляду, по повадкам, да и по поведению тоже. Тот спокойно прошел к моему столу, сел напротив и сказал: «Это какой же надо обладать наглостью, чтобы спокойно сидеть неподалеку от места преступления и предаваться чревоугодию?» «Думаю, что самый обычный. А что, что-то случилось?» «Вы посмотрите на него», — указал на меня стражником франт, засмеявшись. «Он еще делает вид, что ничего не понимает. Молодой человек, вы обвиняетесь в нападении на дворян и тяжелых ранениях их воинов. Кстати, как вы это сделали?» Сделав вид, как будто только сейчас догадался, о чем вообще идет речь, протянул я. «Вы о тех подонках, что напали на молодую леди и мучили ее малолетнего охранника?» «Как же, помню, было что-то подобное. Только я не совсем понял, а разве законы города позволяют задерживать его горожан за подобные действия защиты чести леди? Свидетелей там много, и все подтвердят мои слова. Ведь на территории действуют только законы Академии, а не королевства. Или я что-то путаю? Максимум, что мне могут предъявить пострадавшие, это вызов на дуэль. Как я помню, один из пунктов законов нашего города. Тут могут проходить официальные дуэли, не обращая внимания на сословия. Некоторые не совсем сознательные граждане королевства, у которых имеются претензии друг к другу, специально прибывают на остров, чтобы в дуэли показать, кто прав, а кто нет. Или я в чем-то ошибаюсь?» «Вы горожанин?» — прямо спросил франт. «Я не просто горожанин. Я горожанин первого класса, что практически соответствует сословию дворян. Получил в мэрии права избирать и быть избранным. А это выше на 2 ступени, чем простой гражданин. Как мне помнится, это 3-й класс». Достав паспорт и документы на дом, я спокойно протянул их ему. Про горожанина первого класса я не солгал. Мне их выдали после покупки дома. Правда, этот класс стоил дороже, чем 3-й, что я должен был получить автоматически за приобретение в недвижимости. Но я посчитал, что мне это интересно. Уплатил сверху еще 1 золотой и получил такие же права, как и все видные жители города. Для примера, горожан первого класса в городе, где население 200 тысяч, чуть меньше 1000. Это не касается дворян, те по рождению выше этого класса. Изучал тот документы недолго, вернул и сказал: «От стражи к вам претензий нет. Согласно протоколу допроса очевидцев, все произошло так, как вы сообщили, что делает вам честь». «Благодарю», — кивнул я, понимая, что тот говорит не только мне, но и большинству присутствующих. В этом и была подоплека вопроса. Мне это еще чиновник из магистрата сообщил, описывая все прелести владения недвижимостью на острове и получения гражданства первого класса. Немного другие законы и правила. И еще стража тут всегда на стороне горожан, особенно если тот хоть чуточку, но прав. В моем случае защита чести девочки вполне подходила под закрытие дела. Тем более, что все пострадавшие приезжие сопровождают одаренного из своей семьи. Никто не убит, а то, что получили тяжелые увечья, что ж, нужно в городе вести себя правильно. Так что единственное, чего можно ожидать от тех уродов, ответки в виде дуэли. Франт со стражниками уходить не спешил. И я понимал, почему. Тот крутил в пальцах одну из гильз, так что, когда шум понемногу стал стихать, он повторил вопрос, который я до этого проигнорировал. «Так как вы нанесли ранение воинам?» «Мы не обнаружили остаточного применения боевой магии. Только вот это. Лгать, что я тут ни при чем, не стоит. Свидетелей хватает. И те видели, что я что-то выхватил из-под сумка и что-то сделал. Значит, стоит говорить то, что устроит Франта, но никак не правду. Я до сих пор помнил, как радовались гномы, когда узнали, что это за оружие мой револьвер. Что-то не хочется, чтобы подобное оружие расползлось по Клайну. Используют амулеты и артефакты, вот пусть и дальше с ними возятся. А терять такое преимущество, когда парой пуль можно снести защиту, на тех воинах ее не было. Возможно, отключена. Я не хотел. Это был артефакт. Снял с тела Раджи. К сожалению, после применения тот пришел в негодность, и я его выкинул. «Вы встречались с Раджи? Когда?» «Примерно через неделю после того, как попал в ваш мир. Я иномирец. Раджи фактически освободили меня из клетки работорговцев, позволив сбежать, пока шел бой. Так что я в чем-то им благодарен». «Ясно, благодарю». Франт со стражниками ушел. А я заказал еще стакан сока. Все же тот чудо как хорош. Не думаю, что тот поверил. Скорее всего, будет искать причину. Но не так рьяно. Огнестрельное оружие — одно из тех секретов, что я собирался хранить как зеницу ока, не допуская к этому никого постороннего. Посмотрим, как получится. Расплатившись, я покинул трактир. За время моего ужина перекресток опустел. Лишь дворник засыпал песком пятна крови. Чуть позже он его сметет, отмоет брусчатку, и не останется никаких следов. Осмотревшись, народу было не так и много, я направился домой. Заказы у портного или у сапожника пока не готовы, это через пару дней забирать нужно будет. Работы по дому тоже завтра начнутся, так что прогуляемся неспешным шагом и будем изучать дом. Все же странно, что в нем нет магии. Вместо магических светильников — свечи и керосиновые лампы. Вместо нормальных кухонных печей — угольная или дровяная. Та всеядная была. Многие отказывались от магии, но не до такой же степени. В быту магия была повсеместна. Однако дом мне все равно нравился, даже подобным отсутствием магии. То, что меня ведут, я заметил только у перекрестка. У трактира этих наблюдателей не было. Так что я тем же неспешным шагом прошел мимо калитки дома. У меня вполне хватило мысли понять, что это могут быть люди пострадавших. И, возможно, о моей недвижимости те пока не знают. Посмотрим. Постараюсь увести их подальше и допросить при возможности. Наблюдателей было трое. Не совсем ловко и умеючи, те по очереди сопровождали меня позади. Это точно не филеры местной стражи. Те бы так топорно не работали. К сожалению, сработать мне их не дали. На одной из улочек заварушка началась. И пока стражники разнимали дерущихся, я спокойно оторвался от наблюдателей. Магического маяка вроде на мне не было, так что ушел. И еще, покрутившись по улицам, чтобы убедиться, что больше слежки не было, добрался до дома и прошел в него. В спальнях мебели не было. Даже кровати вытащили. Поэтому я переночевал в зале, где стоял массивный диван. Может, из-за веса его и не вынесли, и оставили стоять на месте.